Глава 20. Ты что делаешь? Я стояла на гравии на одном колене, подложив для мягкости куртку. Но тут вскочила на ноги и улыбнулась Роуцу. Он так тихо вышел из дома, что я не услышала, как открывалась или закрывалась дверь. Был вечер четверга, и он не просто вернулся домой рано, но успел сменить форму на тонкие спортивные штаны. «Не смотри ему в пах, Ора!» И футболку, которую я уже видела. Она была застиранная с какой-то флотской символикой. Роудс был самым горячим 42-летним мужиком на планете. Стопудово, по крайней мере, на мой взгляд. С того дня, когда мы катались на UTV, в наших отношениях что-то изменилось. Мы наконец-то перешли на «ты» и обменялись телефонами. Подвижка была небольшой и, возможно, заметной только мне, но казалась значимой. Мы не так много времени проводили вместе. В последнее время он работал сверхурочно, но пару раз, когда он возвращался домой рано, а Эймос был в гараже, я ловила на себе его долгие внимательные взгляды. Не совсем как на бешеного енота, а чуточку другие. Что бы это ни было, но волоски на моей шее становились дыбом. Вряд ли я себе это придумывала. Это было осознание, как когда ты моешь голову и слишком надолго задерживаешь дыхание, а тут раз — глоток воздуха. И понимаешь, что не тонешь. Но я старалась на этом не зацикливаться. Теперь я точно знала, что он мог находиться в моем обществе и относился ко мне довольно неплохо, на свой лад. Он заботился о моей безопасности. Это факт. А еще в тот день, когда приезжал его отец, назвал меня своим другом. И где-то глубоко внутри меня жило чувство, что этот порядочный, немногословный мужчина не разбрасывается такими словами и своим временем, но готов потратить его на меня. Вот поэтому-то, движимая скопившейся в сердце теплотой к этому ставшему мне близким человеку, я показала на тонкую ткань, которую держала в руке. Пытаюсь разобраться с новой палаткой, но ничего не получается. Роудс наклонился над хаотично валявшимися черными и синими комплектующими. «Что-то не так с нумерацией. Я пролила воду на инструкцию и не понимаю, что куда втыкать», — объяснила я. «В последний раз чувствовала себя такой дурой, когда только начинала работать в магазине». «Если не понимаешь, это не значит, что ты дура». Он присел на корточки. «Есть упаковка или фото?» «Иногда он бывает просто душкой». Я сходила за дом и принесла упаковку, оставленную возле мусорных контейнеров, которые Эймос вывозил раз в неделю. Роудс поднял голову и на мгновение перехватил мой взгляд. Потом посмотрел на изображение на картонной упаковке, и между его бровями залегла морщинка. Он скривил губы и кивнул. «Маркер есть?» «Ага». Серые глаза снова встретились с моими. «Неси. Отметим каждую деталь, чтобы понять, что куда идет. Мне сильно повезло. Поднявшись к себе, я достала из сумочки серебряный маркер и примчалась назад. Роудс уже начал собирать стойки. Лицо у него было задумчивое. Я присела рядом на корточке и подала маркер. Беря его, он коснулся моей руки мозолистыми кончиками пальцев. Другой рукой снял колпачок, подняв деталь, задумчиво хмыкнул. «Это явно идет наверх, видишь?» «Я не видела». «А это похоже на ту». Терпеливо объяснял он, беря другую стойку и крепя ее к первой. «Это я поняла». «Ясно». После этого он снова взял упаковку, почесал макушку и поменял стойки местами. Затем сделал наоборот и задумчиво хмыкнул. Я взяла размытую инструкцию, которую случайно уронила в воду. Прищурилась. Вроде бы получалось правильно. В конце концов, он принялся соединять детали. И когда половина была собрана, отступил назад и кивнул. «Куда пойдешь?» Я выпрямилась. «В Ганнисон». Он почесал голову, по-прежнему разглядывая полусобранный каркас. «Одна?» «Нет». Я перевернула инструкцию, чтобы было понятнее. «Клара пригласила меня с собой на выходные в Ганнисон. Пойдем вчетвером. Я, Джейки, она и ее невестка. А ее брат останется с мистером Незом. Клара предложила взять у нее палатку, но я решила быть большой девочкой и купила свою, на будущее, если снова пойду с ночевкой. Когда-то я ходила с ночевкой, но это было давно». «Да, это сюда», — сказал он, когда я скрепила еще одну стойку. «Давно? Когда ты жила здесь?» «Да, мы с мамой ходили», — ответила я, наблюдая за тем, как он монтирует очередную. «Я уже предвкушаю это. В детстве было так весело. Мы запекали маршмеллоу и делали сморы». «Сморы — традиционный американский десерт, изготавливаемый на костре во дворе или в летних лагерях в США. Разводить костры запрещено». «Я знаю. Мы будем на походной печке». Я посмотрела на очередную стойку и перевернула ее. «Может, мне не понравится спать на земле. Но пока не попробую, не узнаю». Не глядя на меня, он взял ту же стойку и поставил на нужное место. «А ты крут», — сказала я, когда он поставил еще две стойки, и каркас начал приобретать почти законченный вид. «Вы ведь не часто выбираетесь ночевкой? Эймос же не любитель?» Роудс достал из кармана маркер. «Не часто. Бывает, хожу на охоту или для тренировки. Вот и все». Он замолчал, и я подумала, что разговор подошел к концу. Он зажал маркер зубами, принялся монтировать последние несколько деталей и, к моему удивлению, продолжил. «В детстве старший брат постоянно вытаскивал нас на природу. Вот тогда, я помню, было здорово». Он принялся делать пометки на стойках, а я навострила уши. «А сколько у тебя братьев?» «Трое. Двое старших и один младший. Убирались из дома от греха подальше». Странным тоном добавил он, явно что-то не договаривая. «А где они живут?» «В Колорадо-Спрингс, Джуно и Болдере». «И никто из них, включая отца, не наведывается сюда?» «Колорадо-Спрингс и Болдер, конечно, не ближний свет, но не настолько далеко. А до Аляски, само собой, пилить и пилить. Так что вопросов нет». Точно отвечая на мои мысли, он сказал: «Они редко сюда приезжают. Незачем. Мы встречаемся пару раз в год. Как-то они приезжали погостить, когда я жил во Флориде. Все любили там бывать. В основном из-за парков развлечений». «Незачем? Хотя их отец, пусть и не самый лучший в мире, живет всего в часе езды отсюда? И где их мать? А почему бы вам с Эймосом не перебраться поближе к кому-нибудь из них?» Он продолжал размечать. «Эймос вырос здесь. Я жил на базе, потому что приходилось, а большие города не по мне. Когда я решил стать егерем, открылся офис в Дуранго. В судьбу я не верю, но это было как знак». «Я тоже так думала. А где ваша мама?» Это я брякнула, не подумав. Маркер завис в воздухе, а в голосе послышалась отчетливая резкость. «Говорят, она скончалась несколько лет назад». Говорят. Вот и думай, что хочешь. Мои соболезнования. Роуд смотрел вниз, но покачал головой. Не стоит. Я по ней не скорблю. Это было сказано с затаённой яростью, не иначе. Должно быть, он сам себе удивился, потому что поднял глаза и нахмурился. У нас были плохие отношения. Мне очень жаль, Роудс. Извини, что спросила. На его красивом лице проступило отчужденное выражение. Не извиняйся. Ты не сделала ничего плохого. Он как-то слишком поспешно переключил внимание на палатку и, похоже, резко выдохнул. Давай разберем и снова соберем вместе с Тентом. Нужно убедиться, что все стыкуется и у тебя получается. Разговор о родителях закончился. Я уже давно уяснила, что личные вопросы лучше держать при себе. Но вечно меня заносит. «Спасибо, что помогаешь», — выпалила я. «Без проблем», — ответил он, хотя его тон был максимально красноречив. 2 дня спустя я сидела на краю кровати, дрыгая ногой, и изо всех сил старалась справиться с разочарованием. По большей части безуспешно. Я жила предвкушением нашего похода. Но, как известно, дерьмо случается. И именно это произошло. Перед самым закрытием, когда мы еще были в магазине, Кларе позвонили. Ее племянник сломал руку, и они с братом помчались в больницу. Клара страшно огорчилась. Поникла плечами и тяжело вздохнула. И, разумеется, за такой короткий срок не нашла никого, кто мог бы присмотреть за отцом. У его дневной сиделки были дела, а другие братья... Я точно не знала, но если бы она могла их попросить, то так бы и сделала. Хотя, опять же, зная Клару, скорее всего, вряд ли. Поэтому мы отложили поход до лучших времен. Я предложила посидеть с ее отцом на следующий день, если ей захочется выйти. Но, как оно бывает, одно за другим, и Джеки осталась дома. Мы с ней договорились пойти в поход завтра. Хотя турист она была неважной. Она побожилась, что справится. А я решила, что не стану указывать, что она может, а что нет. И если придется вернуться назад, катастрофы не будет. Поэтому субботним вечером я торчала дома, испытывая некоторое разочарование. Возможно, однажды я пойду с ночевкой сама. «Нет, не пойду». Тут в дверь постучали, и я села прямо. «Аврора!» — послышалось снизу. Я узнала голос и встала. «Роудс!» Я сбежала по лестнице в носках. «Да, я!» — отозвался он, когда я уже достигла нижней площадки, щелкнула замком и распахнула дверь. «Привет!» — я выдала самую радушную улыбку. Он не так давно вернулся домой. Я слышала шум пикапа, но уже успел переодеться в темные джинсы и облегающую футболку. Будь у меня возможность поглазеть на него незаметно, я бы непременно это сделала. Что-то ты припозднилась с выходом, нет? Я не сразу поняла, о чем он спрашивает. А, мы вообще не идем. Перенесли на завтрашнее утро? Нет. Не в эти выходные. У брата Клары ЧП. Он не может остаться с отцом. А сиделка идет на похороны. Я смотрела на него, а он смотрел на меня. Точнее, разглядывал. Точно взвешивал мои слова. На его правой, гладко выбритой скуле обозначился желвак. «Ну, в другой раз», — сказала я. «А у вас двоих какие планы на выходные?» «Никаких», — тут же ответил он. «Джонни забрал Эйма, и они сегодня что-то мутят». Желвак снова дернулся. «Я увидел у тебя свет, и решил убедиться, что все в порядке. Ты же говорила, что вы отправитесь сразу после работы. А, да. Нет, я здесь. Все норм. Мы с Кларой собираемся пройти по маршруту, на котором я собрала на себя килограмм камней, а ты меня спас. Он кивнул и задумчиво прищурился. Тут мне пришла идея. Я собираюсь приготовить пиццу. Будешь половину? Половину? Медленно спросил он. Могу сделать тебе целую, если хочешь. Я умолкла. Вообще-то я голодна и одна съем целую пиццу. Но у меня их две. Уголки его рта почему-то напряглись. Что? Ничего. Не поверил бы, что ты способна съесть целую пиццу, если бы не видел это собственными глазами на дне рождения Эйма. При воспоминании о представлении, которое я тогда устроила, мне стало не по себе. Я так и не поинтересовалась, что случилось с мышью. У меня на обед был салат, так что имею право. Улыбнулась я, пожав плечами. «Делай две пиццы, а я тебе возмещу, когда поеду в супермаркет», сказал он, снова посмотрев мне в лицо. «Но почему, скажите на милость, он такой красивый?» «Правда?» Как-то слишком заинтересованно осведомилась я. Он серьезно кивнул, но в глазах по-прежнему читалось что-то очень задумчивое. «Сколько времени это займет? Полчаса. Пока духовку разогрею и две пиццы испеку, пожалуй, минут 40. Роудс сделал шаг назад. Тогда не прощаюсь. Ладно. Он отступил еще на шаг, а потом развернулся и побежал к дому. Я закрыла дверь. Почему он побежал? Я понятия не имела, ну да ладно. Может, ему в туалет приспичило? Или потягать железки? Эймос подтвердил, что несколько раз в неделю отец встает с позаранку и едет в круглосуточный тренажерный зал. Иногда отжимается дома. Эту информацию он выдал без наводящих вопросов. Но я не возражала. Вернувшись к себе, я разогрела духовку и подумала, будет ли Роудс есть со мной, или отнесет пиццу домой. Может, у него сегодня намечалось свидание, и потому он спросил, что это я тут делаю. Но нет. А может, он планировал поделиться пиццей с... Нет, это тоже не в его духе. А, ладно. Если захочет поесть со мной, супер. Если нет, посмотрю фильм. Еще есть новая книга. И можно позвонить Юке или тетушке. Прошло 45 минут, но Роудс не появился. А пицца в духовке уже пережарилась. Тогда я решила ее разрезать, положить на тарелку и отнести ему. За отсутствием тесторезки я принялась разрезать первую ножом для стейка. И тут-то снова раздался стук. Но прежде чем я успела ответить, дверь скрипнула, и с лестницы послышался окрик. «Ангел!» «Блин, этот мужчина для меня загадка. Почему он периодически путает мое имя?» «Да». «Пицца готова?» «Да! Принести тебе твою?» «Неси обе». «Он хочет поесть вместе?» «Хорошо!» крикнула я в ответ. Дверь закрылась. Я закончила разрезать кулинарные шедевры и, сложив куски, обернула тарелки вощёной бумагой, которую периодически получала от Юки. Затем спустилась вниз. Сделав два шага по двору, я остановилась. На участке между гаражом и главным домом стояла симпатичная палатка. Возле неё два походных стула, а между ними фонарь. На одном стуле сидел Роудс, а на втором лежал небольшой сверток. «Это не Ганнисон, но и здесь костер мы разводить не будем, потому что запрет действует по всему штату», — сказал он. У меня за грудиной что-то пришло в движение. Я поискал твою палатку в гараже и в машине, но не нашел. Если хочешь, приноси. Установим ее в два счета. Но моя двухместная. Он неожиданно умолк и подался вперед, вглядываясь в меня в темноте. Ты плачешь? Я попробовала откашляться и не стала отрицать. Вот-вот зареву. Почему? Его голос звучал мягко и удивленно. Эта штука снова зашевелилась, скользнув ужасно близко к сердцу, а я попыталась ей помешать. Как бы не так. Он поставил палатку, вынес стулья, чтобы у меня получился поход. Я стиснула губы, приказывая себе: «Только не это! Только не это! Только не это, Ора! Только не плачь! Только не плачь!» Я даже прокашлялась, и ничего не помогло. Я заплакала. Стоило подступить к комку, и из меня бесшумно полились тоненькие жалкие струйки. Я не издавала ни звука, но слезы упорно текли из глаз. Соленые струйки, вызванные проявлением доброты, которой я вообще не ожидала. Роудс обеспокоенно поднялся, а я попыталась сказать все в порядке, но не смогла произнести ни звука. Вообще ничего, потому что отчаянно пыталась подавить слезы. «Дружочек, ты чего?» — осторожно сказал он с явной тревогой в голосе. Я сжала губы. Он сделал шаг вперед и еще один, и я тоже шагнула навстречу. Пошла прямо на него, по-прежнему сжимая губы и цепляясь за остатки гордости. И когда он остановился в полуметре от меня, я поставила тарелки на землю и, подойдя к нему вплотную, уткнулась щекой куда-то между его плечом и ключицей. Обняла его обеими руками за талию. Точно имела на это право. Точно он этого хотел. Точно я ему была мила, и это было нормально. Но он не оттолкнул меня. Я прижималась к нему всем телом и уже не плакала, а рыдала ему в рубашку. «Такого мне никто никогда не делал», — шептала я, хлюпая носом. Его рука коснулась моей спины между лопаток. «Прости», — прошептала я, пытаясь держаться и отстраниться, но не смогла, потому что его рука, прижимавшая бретельку бюстгальтера, не давала это сделать. Я не хотела разводить сырость и тонуть в соплях. Не хочу доставлять тебе неудобства. Вторая рука легла мне на спину чуть выше пояса. И я оставила попытки отодвинуться. Ты не доставляешь мне неудобств. Все в порядке. Сказал он, как никогда, мягким голосом. Он меня обнимал. Он меня обнимал. И вот поди ж ты, мне этого хотелось. Поэтому я обняла его крепче, сцепив руки у него на талии. Он был теплый, а тело у него было как монолит. И, о боже, от него пахло хорошим стиральным порошком. Будь моя воля, обернула бы его вокруг себя и жила бы так вечно. К черту одеколон. Да здравствует стиральный порошок. Особенно, когда он идет в дополнение к такому телу, как у Роудса. Большому и крепкому. И умиротворяющему. А ведь не так давно я считала, что он меня на дух не выносит. А теперь... Ну, теперь я во всем сомневалась. Что это с ним? Это он такой из-за аппендицита Эймоса? Потому что я спасла его в тот день, когда приехал отец? Или после нашей прогулки на UTV? Ты как? В порядке? Его рука замерла у меня на спине, а потом снова принялась похлопывать. Он похлопывал меня так, точно помогал прокашляться. Меня захлестнула благодарность. Роудс пытался меня утешить. Никогда в жизни я не была настолько растеряна. Даже когда Кэден сказал, что любит меня. Но знать об этом никому не следует. «Да», — сказала я, — «ты такой милый. А я долгое время действительно считала, что ты меня с трудом терпишь». Роудс отстранился ровно настолько, чтобы опустить подбородок. Брови у него сошлись на переносице, глаза смотрели испытующе. Но, вероятно, он понял, что я не шучу, потому что постепенно его черты смягчились. Серьезное лицо вернулось, а с ним и флотский голос. «Тогда это не имело к тебе никакого отношения. Это понятно? Ты напомнила мне кое-кого. И я решил, что ты на нее похожа. Прошло немало времени, прежде чем я осознал, что ты другая. Извини». «Ясно». Я снова всхлипнула и кивнула. «Поняла». Он по-прежнему смотрел мне прямо в глаза, а затем чуть опустил подбородок. «Хочешь уйти к себе?» «Нет, прости, что разнюнилась. И большое спасибо. Для меня это очень много значит». Он кивнул, чуть коснулся руками моей спины и сделал шаг в сторону. Затем, вроде бы передумав, снова приблизился и вытер мое лицо рукавом свитера, который в какой-то момент надел. И я, не успев осознать, что творю, снова рванулась вперед и крепко-крепко обняла его, так что он шумно выдохнул. А потом тут же расцепила руки и, всхлипнув, расплылась в слезливой улыбке. Затем я подняла с земли тарелки и протянула одну ему. «Ну, давай есть, если проголодался», — проквакала я. Он смотрел на меня как-то слишком пристально. Морщины на лбу обозначились очень явственно. «Ты все еще плачешь». «Я знаю, и виноват в этом ты». Я кашлянула, пытаясь держать себя в руках. «Это действительно самое приятное, что для меня когда-либо делали. Спасибо тебе, Роудс». Он поднял глаза к ночному небу и хрипловатым голосом проговорил. «Пожалуйста». Мы тихо уселись, сняли с тарелок бумагу и принялись уплетать пиццу. Фонарь давал достаточно света, чтобы мы хорошо видели друг друга. Мы закончили есть в тишине. Он взял у меня тарелку, поставил на землю и сказал: «Я нашел пачку печенья с шоколадной крошкой и маршмеллоу. Когда купил, не помню, но срок годности еще не истек». У меня задрожала нижняя губа, и в тот момент мне стала противна сама мысль о Кэдене. А противнее всего было, что я ненавидела его за то, что он не понимал меня. Вообще ни капельки. Тогда как мне казалось иначе. Он не понимал. Сейчас я это видела. Всю картину целиком. Много лет назад я бы все отдала за это. Не за вещи, на поиски которых онлайн он тратил 3 минуты, а оплачивал в один клик. Помню, я несколько раз заговаривала о том, чтобы съездить в Пагосу, но он всякий раз менял тему. Не слушал. Ему было неинтересно. Все всегда определялось его желаниями. Сколько времени я потратила впустую. «Так как насчет печенья с маршмеллоу?» — переспросил Роудс. Мое «да» было почти беззвучно. Но Роудс его услышал, потому что посмотрел на меня долгим взглядом, а затем нырнул в палатку и достал продуктовый пакет. Из него он извлек наполовину опорожненную упаковку печенья с шоколадной крошкой, помятый пакет с маршмеллоу, пару шпажек, прихватку и зажигалку. Далее мы разделили обязанности. Он подавал мне маршмеллоу по одной штучке, а я насаживала их на шпажки. Затем я надела прихватку и, улыбнувшись, направила шпажки в его сторону. Он зажег огонь, и я стала медленно поворачивать маршмеллоу, расплавляя их с обеих сторон. Для четырех сморов мы проделали это дважды. Тебе уже случалось так делать? Спросила я, задувая пламя на последнем. В свете луны и фонаря его лицо казалось еще красивее. Пластика была абсолютно идеальной. Нет, но я надеялся, что идея рабочая. Осторожно, не обожгись. Заботливый папочка. Как же мне это нравилось. Потом мы медленно стягивали маршмеллоу со шпажек, клали на печенье и размазывали их палочками до консистенции липкой массы. Он взял два, а я другие два. Улыбка не сходила с моего лица. Хорошо. Я не совсем понимала, что конкретно он имел в виду, и решила, что все в целом. Более чем хорошо. Это потрясающе. Да. Да. Пицца, свежий воздух, луна, печенье. У Эйма на планшете есть пара фильмов. Я захватила его на случай, если ты захочешь посмотреть. Он указал на палатку. Он говорил серьезно. Интересно, что еще было в палатке? Может, я притащу спальник? А то на земле лежать жестко. Там есть парочка. Они чистые. После последнего провального похода мы их выстирали. А что случилось? На второй день Эйма трижды ужалила оса. Не повезло ему. Я поморщилась. «И вы вернулись?» Он усмехнулся. «Это была наша вторая попытка сходить в поход, оказавшаяся последней». «Жаль. Надеюсь, у вас двоих есть другие общие дела, доставляющие вам радость». Он повел широкими плечами, соглашаясь. «Я здесь ради Эймоса, а не для того, чтобы делать что-то без него». Я улыбнулась. Он действительно был хорошим отцом. Такой славный человек. «Можем не смотреть кино, если не хочешь», — сказал он, когда я решила, что пауза затянулась. «Если ты за, то я тоже». «Всё тут, ангел», — отозвался он. «Да, хочу фильм. Только дай мне 5 минут, я сбегаю за напитком». «В палатке есть пара бутылок воды и газировка, которую ты любишь», — перебил он. Думать о том, что у всех есть скрытый мотив, не хотелось. Я ничего подобного не чувствовала. Но чтобы у него была моя любимая газировка, иначе как колдовством, это было не объяснить. Я легонько ущипнула себя, чтобы проснуться. И когда этого не произошло, поняла, что все происходило на самом деле. И тогда я решила воспользоваться тем, что этот красивый человек был так добр ко мне, по одному ему понятной причине. Я хочу переодеться и взять свитер. Носить эти джинсы весь день не очень-то удобно. Он серьезно кивнул. Я уже пошла, но тут остановилась. Мне хотелось убедиться. А ты предлагаешь ночевать на открытом воздухе? Если ты не против. Я помедлила, глядя на двухместную палатку. Близость. Интимность. Палатка стояла между его домом и моим, который, строго говоря, тоже был его, но это частности. И по моей груди разлилось легкое волнение. «Он просто мил», — сказала я себе. «Не воспаряй высоко сердечко», — молила я, удивляясь словам, пришедшим из ниоткуда. Но они, мгновенно возникнув, тотчас исчезли. Это был плод моего воображения. «Определимся по ходу дела. Если передумаешь, пойдешь к себе», — поправился он. Я думала совсем про другое, но кивнула, не желая сознаваться в том, что меня остановило. В конце концов, завтра мы с Кларой собирались пойти в поход, и мне предстояло встать рано. Но если не высплюсь, то оно того стоит. «Ладно, я мигом!» И я вернулась. переоделась в свободные фланелевые пижамные штаны, сходила в туалет и пошла назад. Расстегнув молнию на палатке, я увидела Роудса. Он лежал, весь из себя такой длинный и физически совершенный. Поверх спального мешка на пенополиуретановом коврике, которые продавались в нашем магазине. Планшет он поставил себе на колени, а под голову, опиравшуюся на руку, положил обычную подушку. Я даже не глядя знала, что он наблюдал за тем, как я открыла молнию до конца, юркнула внутрь, а после застегнула ее. Не знаю, что за картина рисовалась моему воображению при словах «двухместная палатка», но назвать ее удобной можно было с натяжкой. Однако мне тут нравилось. И я знала, что жалеть не буду. Я вернулась. Я капитан Очевидность. Роудс указал на спальник, лежавший на коврике вплотную к нему. Я защитил твое спальное место от енота, который пытался пробраться сюда минуту назад. Я оцепенела. «Ты серьезно?» Он прикалывался. Я снова взялась расстегивать молнию на палатке, но он, усмехнувшись, потянул меня назад, очевидно, схватив за пояс штанов, и снова удивил переменой своего настроения. Голос у него был теплый. «Да брось!» «Ладно», — пробормотала я и, переместившись ползком, легла рядом с ним. У меня в головах тоже была подушка. Не надувная, а из дома. Все это было так мило. Нет слов, как мило. И непонятно. У нас три варианта на выбор. Снятые в 90-х «Сумеречная зона» и «Огонь в небе». Или, как я понимаю, документалка об охотниках на снежного человека. Что скажешь? Я даже не стала думать. Если смотреть про снежного человека, то с походами можно завязать. Мы ночуем на открытом воздухе, и если не хочешь, чтобы я ревела полночи, то огонь в небе исключается. Он засмеялся, басовито, хрипло, маняще. «Давай сумеречную зону». «Ты действительно хочешь ее? «Можем смотреть огонь в небе, но если я обсикуюсь, то ко мне без претензий. Нюхай сам». «Ну уж нет». В его голосе определенно слышались веселые нотки. «Вот и я о том же». Он повернул голову и посмотрел на меня. Теперь, когда я лежала к нему так близко, и его рука почти касалась моей груди, что-то во мне успокоилось. Я лежала на боку, подпирая голову рукой и глядя на экран. Но он включил фильм не сразу. Его взгляд упирался в какую-то точку на стенке палатки. Мне не хотелось спрашивать, на что он смотрит. И не пришлось, потому что взгляд серых глаз переместился на меня, и улыбка, которая была на губах мгновение назад, исчезла. «Ты напомнила мне маму», — ровным голосом сказал он. «Маму, которую он не любил?» Я поёжилась. «Извини». Роудс покачал головой. «Нет, это ты извини. Ты на нее не похожа и ведешь себя иначе, ангел. Просто она была... Она была такой же красивой, как ты. Прямо глаз не отвести, как говорил мой дядя». Он говорил мягко, точно все еще осмысливая то, о чем думал. «Оглядываясь назад, я почти не сомневаюсь, что у нее было биполярное расстройство. Окружающие, включая отца, спускали ей многое, потому что она так выглядела. И я наобум решил, что и ты такая же». У него дернулся кадык. «Извини». Что-то очень тяжелое шевельнулось у меня в груди, и я кивнула. «Все нормально, я понимаю. Ты не очень лютовал». Его брови поползли вверх. «Лютовал?» «Я не это хотела сказать. Ты не лютовал, просто... Я думала, что ты неважно ко мне относишься. Но клянусь, я не настолько плохая. и не люблю задевать чужие чувства. До сих пор вспоминаю о том, как в 3-м классе зажилила конфета на Хэллоуин и не поделилась с Кларой, когда она пришла к нам. Он тихо фыркнул. Психическая болезнь — это испытание. Особенно, когда она у кого-нибудь из родителей. Мама боролась с депрессией, когда я рос. И это сильно отражалось на мне. Думаю, не прошло до сих пор. Ей неплохо удавалось это скрывать, но когда на нее накатывало особенно сильно, она впадала в кататоническое состояние. Я думал, что могу ей помочь, но оно так не работает, понимаешь? Эта дрянь застревает в тебе. Я не понимал, что происходило. Я имею в виду с ней, с мамой. Он покачал головой так, точно заново переживал все, через что прошел, и у меня защемило сердце. Я не могла представить, что делала его мать, чтобы такой человек, как Роудс, стал тем, кем был. Возможно, поэтому у него были такие натянутые отношения с отцом. Мне не хотелось спрашивать. Не хотелось бередить его рану. Ведь он был так добр ко мне. Поэтому я просто коснулась его руки. Спасибо, что извинился. Его взгляд переместился туда, где были мои пальцы. Могучая, мускулистая шея пришла в движение. И он медленно, ох, как медленно, поднял глаза и посмотрел на меня. Я уже не знала, что сказать, поэтому предпочла промолчать. Мне хотелось обнять его, сказать, что есть в жизни вещи, которые нам не дано преодолеть. Вместо этого я убрала руку и стала ждать. Несколько мгновений спустя он глубоко вздохнул и снова заговорил. Но теперь его голос звучал немного иначе. Более хрипло, что ли. «Спасибо, что поговорила с отцом и за то, что сказала». Он слышал меня. Я отмахнулась. «Пустяки! Это же вправду так!» «Это не пустяки». Мягко возразил он. Он позвонил и спросил, когда может навестить нас. Я знаю, что это благодаря тебе. Я рада, что он принял мои слова близко к сердцу. Но если серьезно, то это не составило труда. Видел бы ты мою бывшую свекровь. У меня большой опыт. Его взгляд переместился на мои губы. Голос стал тихим. И спасибо за все, что ты делаешь для Эйма. Я его обожаю. Только ты не подумай лишнего. Он славный, добрый парнишка. А я старая одинокая тетка, которой он немного расположен. Если честно, я думаю, он просто скучает по маме. И я для него что-то вроде материнской фигуры. Поэтому он меня терпит. Это не так. Уголки его рта тронула улыбка. В моей голове назрел вопрос. Возможно, потому что Роудс пребывал в хорошем настроении, а я не знала, когда представится следующая возможность спросить об этом. Или просто потому, что я любила совать нос в чужие дела и ничем не рисковала. Разве что наткнуться на недоуменный взгляд. Но я решилась. Можно задать личный вопрос? Он на мгновение задумался и кивнул. «Ладно». «Не отвечай, если не хочешь, но ты когда-нибудь задумывался о женитьбе?» Судя по выражению лица, такого вопроса он не ожидал. Я поспешила объяснить. «Потому что Эймос у тебя появился нетрадиционным способом, когда ты был очень молод. Сколько тебе было, когда твой друг и его жена попросили тебя стать донором? 26? Или ты уже тогда хотел стать отцом?» Он понял вопрос и ответил, не раздумывая. «Нам было лет по 20, когда Билли получил серьезную травму, катаясь на горном велосипеде. Он повредил себе...» «Яички?» — предположила я. Он кивнул. «Его жена старше нас всех на 8-9 лет. Да, в то время все делали такое же лицо». Джонни не сразу свыкся с мыслью, что его друг и старшая сестра вместе. И именно по этой причине они уже тогда хотели ребенка. В детстве я часто бывал у них, потому что не хотел идти домой. Будничным тоном произнес он. Отвечая на твой вопрос, я никогда не задумывался о женитьбе. Обязательств я не боюсь, но разочаровываться не хочу. Это мне доводилось слышать. Но я знала, что не все такие. Роудс продолжал говорить. Его глаза скользнули по моему лицу. У меня не было длительных отношений. В старшей школе была подруга, которая бросила меня через 2 года. И потом я несколько раз встречался с девушками, но все это было несерьезно. Нужно было выбирать, заниматься карьерой или строить с кем-то отношения. И я выбрал карьеру. По крайней мере, так было, пока не появился Эймос. И тогда он вытеснил все. Эймос стал важнее карьеры. Мне хотелось всхлипнуть, но я сдержалась. Я всегда любил детей и думал, что однажды стану хорошим отцом. Поэтому, когда они обратились с просьбой, я решил, что это мой единственный шанс обзавестись семьей. Единственная возможность понять, что я могу быть лучшим родителем, чем мои собственные. Что могу стать тем, о ком мечтал сам. Роудс пожал плечами. Выглядело это тягостно. И у меня защемило сердце. Поэтому я сказала единственное, что пришло в голову. Понимаю. Потому что так и было. После того, что случилось с мамой, единственное, чего мне хотелось, — это стабильность. Быть любимой. Любить самой. Иметь отдушину. Но в отличие от него, по крайней мере, в одном смысле, я посмотрела не в ту сторону и цеплялась за ложные причины. В жизни есть вещи, которые нужно доказать самой себе. Сюда я приехала именно с этой целью. Я поняла. Роудс пошевелился и вдруг непонятно почему спросил. «Твой бывший изменял тебе?» На этот раз ощущение удара в лицо не возникло. От вопроса, когда по пути через Юту я неделю тусовалась с бывшим Роуди Кэддена, он спрашивал меня о том же. И ощущение было именно такое. Думаю, главным образом потому, что где-то в глубине души я жалела, что все было не настолько просто и плохо поддавалось легкому объяснению. Женщины всегда вешались на Кэддена. Ничего удивительного в этом не было. И хотя самоуважение у меня, по выражению дяди, хватило бы на 10, но, к счастью, я была слишком уверена в его чувствах, как говорила тетушка. Я знала лучше. Чтобы Кэддон изменял мне, да быть того не может. Ведь он любит меня по-своему. Я никогда не ревновала, даже если была вынуждена стоять в сторонке, а женщины хватали его за руки и задницу и напирали внушительным бюстом. Мне не раз хотелось, чтобы он изменил, потому что тогда конец наших отношений имел бы логическое оправдание. В глазах окружающих измена — это понятно. И, как правило, она влияет на отношения. Но произошло не это. Нет. Однажды мы взяли тайм-аут. Я знаю, что он целовался с кем-то, но на этом все. Более вероятно, что хреновая идея, которую он пытался мне внушить, пришла в голову миссис Джонс. Мама считает, что мне нужно с кем-нибудь засветиться, бывать на людях. А то появились посты, ну, сама знаешь, что я по мальчикам. Она считает, что мне следует с кем-нибудь встречаться. Чисто по-дружески. Я бы никогда не поступил так с тобой. Это для пиара, красотка. И все. И все. А на самом деле, тогда он отбил первый кусочек моего сердца. Дальше пошло-поехало. Я спросила, а может, я тоже сделаю вид, что с кем-нибудь встречаюсь? Он покраснел и сказал, что это не одно и то же. Бла-бла-бла. Мне уже было все равно. В итоге я сказала, черт с тобой. Делай, что хочешь, но моей ноги здесь больше не будет. Он продолжал настаивать, что все совсем не так, но в конце концов сделал, как хотел. Пошел на свидание, решив, что я блефую. И я ушла. Я прожила у Юки 3 недели. И тут он объявился и начал умолять меня вернуться назад. Клялся, что такого больше не повторится. Просил прощения. Сказал, что целовался с Тэмми Лин Сингер и чувствует себя ужасно. Тогда почему вы развелись? Вот уж не думала, что голос Роудса может звучать настолько низко. Мне ужасно не хотелось ему лгать. Но следовало сформулировать это так, чтобы не сказать больше, чем я была готова. Это очень сложно. Это в большинстве случаев так. Я улыбнулась. Он был так близко, что я могла разглядывать изгиб его красиво очерченных губ. Причин было много. Одна из важнейших состояла в том, что я хотела детей. А он тянул с ними. И, наконец, я поняла, что он будет вечно искать отговорки. Мне это было важно. И я с самого начала отношений четко дала это понять. Возможно, мне следовало сообразить, что он не видит со мной будущего. Мы были вместе 14 лет, а он по-прежнему настаивал на презервативах. Извини, болтаю лишнее. И он делал карьеру. Я не липучка. Мне не нужно много внимания. Но в его рейтинге жизненных приоритетов работа стояла на 1-м месте. А я до конца своих дней была бы на 11-м. Хотелось быть на 3-м или 4-м. Лучше бы на 2-м, но я могу потесниться. На его лбу снова проступили морщины. За годы набралось еще много всего до кучи. Его мамочка — сущая ехидна. А он — типичный маменькин сынок. Она страстно ненавидела меня, если от меня не было пользы ей или ему. В итоге мы стали совершенно чужими людьми, которые хотели совершенно разного. И теперь, думая об этом, я прихожу к мысли, что все было не настолько сложно. Думаю, я просто хотела, чтобы у меня был лучший друг. Добрый, честный, с которым я не буду задаваться вопросами о собственной значимости. Он никогда бы не бросил работу и не стал искать компромисс. Меня не покидало ощущение, что я только и делала, что отдавала, а он брал, брал и брал. Я сделала губами «пф» и пожала плечами. «Пожалуй, я все-таки немного липучка». Серые глаза скользнули по моему лицу. Он вскинул брови и, тотчас опустив их, покачал головой. «Что?» — спросила я. Он усмехнулся. «А он — редкий козел». Я слабо улыбнулась. «Мне тоже нравится так думать. Но я уверена, найдутся те, кто скажет, что он был слишком хорош для меня». «Сомневаюсь». Я улыбнулась во весь рот. Одно время мне хотелось, чтобы он до конца своих дней жалел о нашем разрыве. Но знаешь что? Сейчас мне плевать, и я чувствую себя ужасно счастливой. Теперь он дотронулся до моей руки. Серые озера глаз тянули в глубину и завораживали. В этот момент Роудс был таким красивым, гораздо больше обычного, но все еще немного хмурился и был так сосредоточен на мне, что запросто можно было представить, что мы где-нибудь в лесной чаще, только вдвоем. Он идиот. Только тот, кто никогда не говорил с тобой и не видел тебя, решит, что тебе повезло. Его взгляд переместился на мои губы. Он тихо выдохнул и сказал хрипловатым шепотом: Никто в здравом уме не позволит тебе уйти. Ни раз, и уж тем более не дважды, ангел. Мое сердце ёкнуло. Конечности онемели. Мы смотрели друг на друга долго-долго. Я слышала наше ровное дыхание. И когда этот напряженный момент отчаянно затянулся, он первым отвел взгляд. Приоткрыв губы, поднял взгляд вверх, а затем, взяв планшет, стукнул по экрану и кашлянул. «Ну что, посмотрим фильм?» «Нет-нет, мне хотелось не этого, но я почему-то сказала «да». И мы стали смотреть фильм.